494. Жизнь символизируется рекою или стремительным потоком, никогда озером или колодцем. Движение предуказано жизнью. Движение всего и во всем — основа сущего. Нужно полюбить движение не столько внешнее, сколько внутреннее. Не замечают движения небесных тел, несмотря на всю их стремительность. Земля представляется глазу обывателя недвижимой, так и внутренние движения невидимы земному зрению. Но сущность человека должна осознавать непрестанное движение, только им может трепетать сердце. Невозможно представить себя недвижимым, когда планета дает пример непрестанного круговращения. Она существует этим движением. Так не может человек пребывать в недвижимости. Но сознание подскажет, что суета — лишь мнимое движение. Опять приходим к пути ритма и гармонии. Суета есть диссонанс, и может он лишь раздражать и раздроблять накопление. Только расширенное сознание понимает, где граница между устремлением и суетливостью. Многие вообще не понимают, к чему такие подразделения, но они, наверное, не слышали музыку сфер и не знают значения ритма.